Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, а то я уже привык, что затишье обычно сменяется какой-нибудь задницей. Наш показатель очков культуры наконец-то дополз до следующей отметки, и я смог выбрать опцию «Ценность жизни». Эта фишка, судя по описанию, давала нам бонусы к культурной толерантности, что оказалось весьма кстати, учитывая мои планы по привлечению гастарбайтеров. И вдобавок ко всему, после целой вечности ожидания, ну, мне так казалось, время тут тянется иногда, как резина, град веселый наконец-то поднялся в уровне до 4-го уровня. Это открыло передо мной новый набор бонусов, из которых предстояло выбрать самый сочный, самый полезный для текущего этапа развития. Варианты предлагались следующие. Промышленный. Ремесленники приносят на 20% больше золота. Неплохо, очень неплохо, золотишко лишним не бывает, особенно когда у тебя на балансе два поселения. Безопасный. Содержание оборонительных сооружений обходится на 50% дешевле. А вот это уже серьезная заявка на победу. Я тут же вспомнил такого пожирателя бюджета, как Великая Веселовская Стена. Если удастся сэкономить на этой статье, то золотишко прольется бальзамом на мою израненную экономическими расчетами душу. Производительный. Все производственные здания получают плюс 5 единиц продукции в неделю. Тоже гуд. Наращивание объемов – это всегда плюс в карму владыки и к общему производству. Стабильный. Рейтинг путешественников увеличивается на 10 пунктов. Ну, туристы – это, конечно, хорошо, валюту привозит, но сейчас не до них, есть задачи и поважнее. Все варианты были по-своему хороши, как кандидатки на конкурсе красоты, каждая со своей изюминкой, но я сразу понял, какой из них мой фаворит. Тут и думать нечего, выбор очевиден, как 2×2. Бонус безопасный, вот он, мой спаситель. Он наконец-то позволял нам избавиться от грабительской стоимости содержания стены, которая жрала бюджет града Веселого, как не в себя, почище любого налогового инспектора. Это освободило бы просто прорву еженедельного дохода. Реально как камень с души свалился, да такой тяжеленный, что аж плечи расправились. Остальные допинги тоже ничего, но ничто не могло сравниться с перспективой удешевления этой чертовой стены. Экономия должна быть экономной, как говаривала одна моя знакомая бухгалтерша, царствие ей небесное. Как только я ткнул пальцем в этот вариант, виртуальным, конечно, в интерфейсе стратегической карты еженедельный доход града Веселого подскочил почти до 700 золотых. 700, Карл, я аж присвистнул от удовольствия, как мальчишка, которому подарили новую игрушку. Это уже серьезные деньги, можно развернуться, как душа пожелает, ну или почти. Этих бабок должно с лихвой хватить и на ремонт Корнеева, чтобы оно перестало напоминать декорации к фильму про апокалипсис, и на строительство новых хат для теоретических иммигрантов, которые, я надеялся, скоро попрут к нам косяками. Единственный вопрос, который теперь свербил мне мозг, как недобитый комар в 3 часа ночи, это как, собственно, привлечь новых людей в мою деревню. Рабочие руки нужны позарез, а то весь экономический рост мог захлебнуться, не успев начаться. Вариантов, как обычно, имелось несколько. Наш рейтинг путешественников болтался на отметке 15, что означало примерно 4-5 залетных гостей в неделю. Не густо, прямо скажем, как посетителей в мавзолее в будний день. Гости в основном являлись транзитниками с Елового тракта, которые тратили пару медиков на пожрать да переночевать в таверне. Так, мелкая монета, но хоть что-то капало в казну. Если поднять туристическую привлекательность, это поможет заманить больше визитеров, а там уже можно и потихоньку, как говорится, ненавязчиво донести до них, что град Веселый ищет новые таланты, свежую кровь для великих свершений, своего рода PR-компания, только вместо блогеров слухи и гостеприимства. Другой вариант – связаться с кем-нибудь из моих торговых партнеров, например, со Стенькой Разиной из Разина, и посмотреть, не заинтересованы ли они в заключении миграционного соглашения. Ну, типа открыть границы друг для друга, как в шенгенской зоне, только без виз и с блэкджеком и, ну, вы поняли, шучу, конечно, насчет блэкджека, а может и нет, но так как мои партнеры рулили своими городами вполне себе успешно, и довольство у их населения парило на высоте, я сильно сомневался, что оттуда ко мне кто-то попрется. Зачем менять шило на мыло, если и так все в шоколаде? Люди они везде люди, ищут, где лучше. Мой последний, и, пожалуй, самый реальный вариант – это создать какую-нибудь замануху, какой-нибудь пряник, чтобы привлечь людей конкретно в Град Веселый. Прямой маркетинг, так сказать, целевая реклама. Такие штуки, однако, требовали, чтобы я протащил через Сенат законопроект о стимулировании иммиграции. Бюрократия, мать ее, даже в этом мире от нее не скрыться, не спрятаться. Сначала я не понял, нравится ли мне идея постоянно согласовывать все правила и изменения в законах с сенаторами. Вечно эти слуги народа палки в колеса вставляют, изображая бурную деятельность. Но потом до меня дошло, как легко можно избежать потенциальных косяков, если они будут держать руку на пульсе. Типа, коллективная ответственность, и если что, виноваты все, а не только я. Наша культура немного изменилась, и мужики и бабы из Сената, по идее, должны лучше меня понимать, какой закон полезен или вреден для нашего общества. У них, так сказать, взгляд с земли, они ближе к народу. А самое приятное, если законопроект пройдет, а народу он не понравится, то все шишки полетят в Сенат, а не в меня. Я-то что, я только предложил, а они и одобрили. Классическая схема: царь хороший, бояре плохие, работает безотказно уже не одну сотню лет. Поэтому после некоторого раздумья я решил подать этот законопроект о стимулировании. Суть проста, как огурец с грядки. Любой, кто иммигрирует в Град Веселый в течение следующих 3 месяцев, получает небольшой домик, не коттедж на Рублевке, конечно, но вполне себе крышу над головой, не в шалаше же им жить, и 10 золотых в месяц в течение года. Подъемные, так сказать, чтобы на первых порах не голодали. Наш максимальный лимит на прием новых жильцов составлял 15 человек. Это означало, что мне в конечном итоге придется выкладывать 150 золотых в месяц в обмен на 15 дополнительных работников. Считай, инвестиции в человеческий капитал, которые должны окупиться старицей. Неплохая сделка, ни разу не убыточная, если законопроект, конечно, пройдет через жернова сенатских согласований, а то ребята могут и заортачиться, начать права качать. Всю работу я провернул через стратегическую карту, то есть по дороге домой. К тому времени, как я вернулся в свой кабинет в администрации Града Веселого, с удовлетворением выяснил, что город в отличном состоянии. Прям конфетка, а не поселение. И самое главное, законопроект только что был одобрен Сенатом. Эти дармоеды хоть на что-то сгодились. Нововведение давало нам еженедельный бонус к привлечению иммигрантов в 30%. Отлично, процесс пошел. Каждую неделю, которая проходила, к нам должны прибывать новые люди, работая и вливаясь в наше общество. Свежая кровь, новые идеи, ну и, конечно, рабочие руки, которых так не хватало для моих грандиозных планов. Они пока еще не являлись полноценными гражданами, так что на них все смотрели как на чужаков, ну, типа как на понаехавших. К счастью, принятая нами культурная ценность жизни гарантировала, что с ними станут обращаться как с обычными людьми, а не как с назойливыми мухами или дешевой рабочей силой, которую можно выжать и выбросить. Мне нужно будет позже принять какие-то ценности, связанные с гражданством, продумать систему натурализации, но на это уйдет как минимум месяц, чтобы создать нормальную рабочую процедуру. Как минимум потому, что нельзя же просто так раздавать паспорта направо и налево, это вам не банановая республика. Нам нужно еще нагенерить 1000 очков культуры, чтобы получить следующую культурную ценность, а это, блин, задачка не из легких и требующая немало времени. Прям как накопить на первый взнос по ипотеке в Москве. Долго, муторно и не факт, что получится. Каждая следующая ступень в получении культурных ценностей росла непропорционально сильно, а это означало, что мне придется постоянно наращивать генерацию очков культуры. Может, и правда, пора уже строить тот новый храм песни, о котором говорила Виоль. Инвестиции в духовность, они тоже иногда приносят дивиденды. И все же, несмотря на резкое уменьшение расходов, вызванное повышением уровня поселения, руки у меня все еще были связаны. Без достаточного количества рабочих рук я обнаружил, что мне особо и нечем заняться в течение дня. Прям как топ-менеджер во время межсезонья. Вроде и при деле, а вроде и маешься от безделья, не зная, куда себя приткнуть. Все эти разъезды и командировки по окрестным деревням стали для меня уже чем-то обыденным, как поездка на дачу по пятницам или утренний кофе. Но прямо сейчас не предвиделось никаких срочных дел, никаких пожаров, которые нужно тушить в авральном режиме. Все мои многоходовочки и интриги лениво зрели и развивались, война с Ликсом Могучим потихоньку собиралась случиться где-то за горизонтом, предвещая знатную бучу. А Олег Корнеев скоро должен прибыть в город Лани. Все фигуры на доске двигались по своим маршрутам без особых сюрпризов. Мне оставалось только ждать, планировать дальнейшие шаги, анализировать поступающую информацию, просчитывать варианты, как заправскому гроссмейстеру перед решающей партией. И, возможно, впервые за черт знает сколько времени, может, за год, мне удастся выспаться. Не успел я и 3 часов проваляться в кровати, как в дверь моей комнаты кто-то деликатно, но настойчиво постучал. Стук был негромкий, но в предрассветной тишине он прозвучал как грохот. «Кому не спится в ночь глухую?» Простонал я, с трудом разлепляя глаза и пытаясь пошевелиться. Тело после всех моих поездок и нагрузок ощущалось как мешок с цементом. Вставать не было ни малейшего желания, кровать, казалось, примагнитила меня намертво. Однако, елки-палки, если кто-то ломится ко мне в такой час, значит, дело не шуточное, не иначе. Пожар, наводнение, немцы напали, зомби-апокалипсис, а может, глобальное похолодание решило грянуть, хотя, признаться, устал я, видимо, куда сильнее, чем сам от себя ожидал, так просто, бодрым сайгаком, из кровати выскочить точно не получалось. Каждый мускул ныл и протестовал, требуя продолжения банкета, то есть сна. Владыка донесся из-за двери бесстрастный, почти механический голос одного из моих эльфийских охранников. Эти ушастые ребята, конечно, профи, но иногда их спокойствие просто вымораживало. Мы тут кое-кого изловили. Изловили? Кого это еще принесло в такую рань? Переспросил я, с кряхтением приподнимаясь на локте. Первая мысль, мелькнувшая в затуманенном мозгу, Фома, мой деревенский придворный маг-иллюзионист, опять наклюкался где-нибудь до изумрудных соплей и забыл, где его уютная конура. Кое-как, чертыхаясь про себя, сполз с кровати, натянул на себя первое, что подвернулось под руку, штаны да рубаху, не до этикета сейчас, и, пошатываясь, как бывалый пират после недельной пьянки, добрел до двери. Открываю, а там мой охранник, морда каменная, серьезный такой, аж мороз по коже, а за его спиной еще 4 его ушастых коллег, тоже с лицами, не предвещающими ничего хорошего, держат какую-то темную фигуру. Пригляделся, а у фигуры на башке мешок из-под какой-то дряни, типа из-под картошки. Классика шпионского жанра. Эльфы типа сразу намекали, что шутить не станут, с этим мешком и похоронит. «Введите», — буркнул я, жестом приглашая их внутрь. «Все равно уже разбудили, теперь придется разбираться, что за птица к нам в силки попалась». Эльфы втащили своего пленника в центр моей скромной комнаты, ну, по местным меркам вполне себе апартаменты, и без особых церемоний бухнули его на колени. Мужик был одет во все темное, такое, знаете, неприметное, как раз для ночных вылазок. Сразу полезли мысли, шпион или, может, наемный убийца. Веселенькое начало дня, ничего не скажешь. Мы засекли его на чердаке, шуршал там, как мышь в крупе, доложил Ирит, мой главный ушастый телохранитель, появившийся из-за спин своих подчиненных. Голос у него, как всегда, ровный, почти ледяной, но сейчас в нем слышались нотки удовлетворения от успешно выполненной работы. Что-то искал, подозреваем, закладку. Закладку, переспросил я, пытаясь сообразить. Термин знакомый, вот только наркотики в мире исток не в ходу, как и Даркнет. Тайник, владыка, пояснил Ирит терпеливо, будто объяснял прописные истины неразумному дитяти. Предмет, оставленный другим шпионом для передачи. Стандартная схема. Ну если бы я действительно забирал закладку, вдруг подал голос пленник, приглушенный мешком, то с какой такой радости я бы полез за ней в здание, которое просто кишит охраной, как муравейник. Логика где, господа хорошие? Я подошел и резким движением сорвал мешок с его головы. Под ним оказалось лицо довольно обычное, я бы сказал, ничем не примечательное. Мужик как мужик, лет 30 на вид, с темными волосами, слегка взъерошенными, физиономия перемазана сажей, видимо, для маскировки в ночи, чтобы сливаться с тенями. Выражение лица при этом он имел абсолютно спокойное, даже какое-то отстраненное, будто его каждый день вот так, с мешком на голове, на колени ставит. Видно, тертый калач, для него такая ситуация, как для меня утренний кофе, дело привычное. «Ты кто такой, а?» – спросил я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно и даже немного грозно, хотя, если честно, встречаться с профессиональными шпионами мне раньше не приходилось. «Да так, чердачных дел мастер», – усмехнулся он. Понимаете, задремал на рабочем месте, вот и задержался. Бывает, знаете ли, работа утомительная. Один из эльфов тут же дернулся, явно собираясь приложить мастера тупым концом топора по кумполу для большей сговорчивости, но я поднял руку, останавливая его. Не хватало еще тут устраивать средневековые пытки. Слушай сюда, голубь сизый, начал я максимально доходчиво, используя интонации, которые обычно хорошо действовали на всяких мутных типов еще в 90-е. У нас с тобой есть, по большому счету, два варианта развития увлекательного диалога. Первый. Ты начинаешь сотрудничать, ну или хотя бы пытаешься отвечать мне предельно честно. Второй. Мы тебя прямо здесь и сейчас оформляем по статье «Шпионаж» со всеми вытекающими, так сказать, последствиями. Поскольку времена смутные, то по законам военного времени мы тебя казним. Видишь, ребята у меня уже настроились. Да ну тебя, Алексей Сергеевич, хмыкнул мужик, и на его лице мелькнула наглая ухмылка. Не думал, что ты такой кровожадный. Меня слегка царапнуло это Алексей Сергеевич. Вообще-то мое имя-отчество не секрет, однако местные, как правило, звали меня Владыкой, ну или Морозовым, смотря по ситуации. Да и произносят они его не так, интонации не те. К сожалению для тебя, спокойно продолжил я, не подавая виду, что его осведомленность меня зацепила, у этих вот эльфийских ребят свои приказы. И один из главных пунктов – не допустить утечки какой-либо ценной информации. Так что я не смогу помешать им тебя, скажем так, нейтрализовать, если ты не проявишь должного благоразумия и не начнешь сотрудничать со мной, разумеется. Понимаешь теперь, что уровень моей кровожадности к ситуации отношения не имеет. Мне, может, даже будет жаль. Ухмылка с его лица медленно сползла. Он внимательно посмотрел мне в глаза, пытаясь найти хоть какой-то признак блефа или обмана, но я говорил чистую правду, без обиняков. Эльфийская держава, эти остроухие фанатики порядка, особо не церемонились с теми, кого считали угрозой. Честно говоря, они в принципе людей не особенно ценили и уважали, прирежут и фамилии не спросят, а уж когда выполняют приказ, то просто беги и прячься. Особенно суровыми они становились, если это могло помешать Ликсу Могучему узнать специфику наших оборонительных планов или экономических прожектов. Так что если этот парень хотел покинуть мою комнату живым, ему следовало быть очень осторожным в своих словах и поступках. Цена ошибки – его собственная шкура. «Хорошо, убедил», – наконец произнес он. «Можете звать меня Зимородок. Мне приказали проникнуть в это здание и вести за вами наблюдение, собирать информацию, так сказать. И зачем ты полез на чердак, Зимородок? Заначку искал?» «Именно», – кивнул он. «Я там припрятал немного золотишка, которое успел экспроприировать ранее. Хотел забрать перед тем, как окончательно свалить из вашего гостеприимного городка». Он пожал плечами с таким видом, будто рассказывал о походе в булочную. «Эх, так близко был к успеху, почти ушел. Значит, еще и воровством промышляем», — уточнил я, поднимая бровь. «Многостаночник, однако, вы же сами просили выкладывать все по-честному, вот я и стараюсь», — развел руками Зимородок. «Кооперация так кооперация. И ты, конечно же, чистосердечно расколешься, кто тебя послал, кто твой щедрый работодатель. А вот это уже, знаете ли, не совсем порядочно по отношению ко мне», — нахмурился он. «Если я вам все выложу, то моего клиента, скорее всего, повяжут, а потом мне придется очень сильно беспокоиться о возможных ответных мерах с его стороны. Понимаете, репутационные риски, все дела, да и для здоровья вредно. Тебе не его надо бояться, а моих остроухих друзей. Заказчик твой далеко, а ребятишки близко. Ты до наказания со стороны заказчика просто не доживешь. Или есть в этом сомнения?» – спросил я. Зимородок рассмеялся. Смех прозвучал как-то суховато и не слишком весело. «Ну, может и так, ну, раз уж вам так приспичило знать, меня нанял сэр Экертон из Липок. Попросил присмотреть за вами, собрать кое-какую информацию. Чисто коммерческий шпионаж, ничего личного». Глава 23. Экертон. «А это имя мне знакомо. Это же тот самый местный феодал, который мутил воду вокруг Корнеева, вотчины бедолаги Олега Корнеева. Можно сказать, что у них с Олегом была какая-то своя заруба, свой конфликт. Слово за слово, мордой по столу. Если спросить того или другого, каждый расскажет свою версию событий о причинах. Вот только меня причины волновали слабо. Ириада давала мне данные, говорила, что у Олега там чуть ли не война. И, быть может, этого Экертона от нее удерживало только то, что Олег знаком со мной, а у меня на территории есть гильдия наемников, благодаря которой Олег, если бы у него были деньги, может в кратчайшие сроки при помощи местной магии рекрутировать нужное количество солдат. Что ж, узнать такое стало даже некоторым облегчением, по крайней мере это не люди Ликса Могучего. Хотя, конечно, доверять словам пойманного шпиона на 100% было бы верхом наивности, мало ли, какую он там легенду плетет. И у тебя есть какие-нибудь доказательства? Ну там контракт, расписка, клеймо работника Акертона, что-нибудь материальное, более весомое, чем слова пойманного лживого шпиона? Увы, не могу похвастаться, развел руками Зимородок. Но если вы предъявите обвинение Акертону, он не станет отпираться, вот увидите. Я поморщился. Теоретически, правитель не занимается работой со шпионами, не ловит, не допрашивает, не принимает решения. Для этого есть свои специалисты. Но, поскольку наш масштаб, это деревня в полсотни лиц, то мне приходится объединять сразу десятки ролей. И мне здорово помогал жизненный опыт, но не в этом случае. Поэтому шпионы меня не посещали. Ну, бывали факты промышленного шпионажа, пропадали сведения из раздела «Коммерческая тайна», но чтобы прямо шпик с плащом и кинжалом, к такому меня жизнь не готовила. Да уж, первая моя настоящая встреча с вражеским шпионом, и сразу такие ребусы. И что с ним делать-то теперь? В расход пустить? Жалко, информация может оказаться ценной. Отпустить? Глупо. Акертон это который руководитель города Липки, и с которым Олег Корнеев в конфликте. Мысленно вздохнул. Это мне сейчас аукается наследие Олега в его дурацкой внешней политике. Официально не Корнеев, а все Корнеева, поправил меня Зимородок. Дипломатия привязана к поселениям и странам, а не лично правителю. Ну, конечно, у нас все привязано к правителю. Это ты сейчас прозрачно намекаешь, что я унаследовал конфликт, где Корнеев наступил твоему боссу на хвост. Не отвечай, не в твоих интересах нагнетать ситуацию. Ладно, давай с другого конца. А почему это твой камертон, то есть как его? Акертон признает тебя за своего шпиона? Я, может, не шибко большой специалист по шпионским играм, но это как-то нелогично. Открестился бы и всего делов. Я не я, лошадь не моя. С чего такая уверенность? Он решит, что у вас на руках неопровержимые доказательства, пояснил Зимородок с видом знатока. И вместо того, чтобы идти в отказ, попытается как-то сгладить углы, договориться. Опять-таки я представляю личную ценность, что уже попадался. Усмехнулся я. Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Достаточно понимания, что шпионаж может расцениваться как хороший повод для объявления войны. Ваши соседи точно не осудят, если вы решите отомстить за засылку агентов на вашу территорию. Ты не гони лошадей, повод. Это вас всех хлебом не корми, дай войну объявить. А меня интересует именно что хлеб, золото, товары. Я не тяготею к войне, тем более можете использовать меня как козырь в дипломатии, упрямо гнул свою линию задержанный хмырь. Мы нашли вот это при нем, владыка, вмешался Ирит, которому надоели наши споры, протягивая мне папку с бумагами. Я пробежался по ним глазами. Документы оказались мне до боли знакомы, мои собственные заметки, наброски планов по развитию града Веселого, какие-то эскизы будущих построек, несколько сырых идей по улучшению нашего виноделия. Тьфу, даже не виноделия, а скорее попыток его наладить. В общем, ничего критически важного. Ничего такого, что могло бы меня серьезно скомпрометировать в глазах того же Ликса Могучего, это уж точно. Так, рабочие материалы. Не густо ты нарыл, пробормотал я, перебирая бумаги. Самой пикантной информацией, которую он раздобыл, оказалась страница из моего личного дневника. Но даже там всего лишь размышления о торговой стратегии, анализ потенциальных рынков сбыта и прочая экономическая муть. Никаких государственных тайн. Его интересовала в основном экономическая информация, пояснил Зимородок. Ну, типа общая картина ваших торговых маршрутов, сколько золота вы с них имеете, какие обороты, рентабельность и так далее. Обычная бизнес-разведка. Он покосился на свои колени и скривился. «Слушайте, у меня уже все конечности затекли, можно мне как-то, ну, встать, что ли? А то уже ноги почти не чувствуются». Я махнул рукой стражникам, мол, поднимите страдальца. Они схватили его под руки и довольно бесцеремонно, без лишней нежности рванули вверх. Видно было, что никакой жалости эльфы к людям не испытывали. Зимородок крякнул от неожиданности и боли, но даже не попытался вырваться или оказать сопротивление. Молодцы, ушастые, хватка у них что надо. Теперь, когда он стоял на ногах, эльфы крепко держали его сзади, заломив руки, чтобы он не мог на меня напасть. Чисто инстинктивно я сделал шажок назад, чтобы если они его станут валить на пол, меня не зашибли. Эльфы ребята решительные. «Спасибо», — выдохнул он. «Слушайте, я все еще, так сказать, ценный актив для Акертона, а у вас тут, по сути, появился заложник. Мы планировали провести чисто разведывательную работу, никаких там безумных планов по покушению на вашу драгоценную персону не строили, честное слово. А здесь, я смотрю, какие-то серьезные заморочки с безопасностью, раз уж вы эльфийскую охрану наняли. Но я вполне могу понять человеческую паранойю. Мой вам совет чисто по-дружески. Просто потребуйте за меня выкуп у Акертона. Небольшую сумму, чисто символическую. Он будет вынужден заплатить и какое-то время вести себя с вами прилично, как шелковый, и все окажутся в выигрыше. Вы получите немного кэша и гарантии, а я смогу вернуться домой к жене и детям. Я задумался, почесывая подбородок. План Зимородка звучал эгоистично. И если я хочу наладить диалог с липками и с их чертом, то это хороший шаг. Установление отношений с непролитой кровью и взаимных уступок. Но тут я поймал на себе взгляд Ирита, такой, знаете, многозначительный. Взгляд, который явно намекал, что все не так просто, как кажется на первый взгляд, и что ушастый начальник охраны имеет на этот счет свое особое мнение, которое, скорее всего, мне не понравится. Уж больно суровый он напустил на себя вид. В любом случае, твердо сказал я, прерывая затянувшуюся паузу, ближайшее время ты проведешь в наших застенках под усиленной охраной, разумеется, и чтобы никаких сюрпризов типа побега или членовредительства. Зимородок понимающе кивнул, но ничего не сказал. Видимо, не привыкать парню сидеть в тюрьме. Я махнул рукой стражникам, мол, уводите. Наша кутузка представляла собой обычный подвал без окон в одном из хозяйственных строений. Мрачновато, конечно, сыростью тянет, зато надежно. До сих пор у нас как-то не возникало необходимости сажать арестантов под замок. Самые суровые наказания для местных нарушителей сводились к публичному порицанию без ущемления свободы. Так что настоящую тюрьму я пока считал излишеством, нерентабельным строением. Хотя если град веселый продолжит расти и развиваться такими темпами, то в какой-то момент строительство полноценного СИЗа станет вполне себе оправданной инвестицией. Спрос, как говорится, рождает предложение. Как только за Зимородком и его конвоем закрылась дверь, оставив после себя лишь легкий запах сырости и чего-то неуловимо чужого, Ирит посмотрел на меня довольно сурово, прямо-таки испепеляюще, будто я совершил какую-то фатальную ошибку. «Вы же не верите ему, владыка?» — спросил он тоном, не допускающим возражений. Голос прозвучал холодно, как сталь, но в нем отчетливо слышались, ну, скажем так, нотки крайнего неодобрения. Я пожал плечами, стараясь выглядеть невозмутимым. «Честно говоря, Ирит, я понятия не имею, что и думать», — признался я. «Ситуация, прямо скажем, неоднозначная. Как говорят у нас на земле в таких случаях, хрен его знает, где правда, а где провокация. У него есть легенда прикрытия, владыка», — отчеканил эльф, явно не разделяя моей философской отстраненности. «Знаете, что такое легенда прикрытия? Это развесистая байка, которую расскажут в случае поимки». «Я понял, вернее примерно представляю себе», — перебил я его. «Само собой, о таком уже думал и учитывал. Однако правдивость этой версии достаточно легко проверить через того же Акертона. Пойманный прекрасно знает, что у вас нет никаких официальных отношений с этим Акертоном, и что вам придется совершить целое путешествие, чтобы встретиться с ним и договориться об освобождении этого субъекта. Это путешествие займет, сколько, неделю, может, больше, учитывая состояние местных дорог. Более чем достаточно времени для его союзников, чтобы попытаться вытащить его отсюда или организовать что похуже. Ты беспокоишься, что твои ребята его не удержат? Прямо спросил я. Что, квалификация подводит, или стены у нас недостаточно толстые? Ирит тяжело вздохнул. Кажется, в первый раз за все время я увидел у него на лице что-то похожее на человеческую эмоцию. Похоже, мои слова задели его за профессиональное самолюбие. Мы сможем предотвратить его побег, владыка, в этом можете не сомневаться, но любая уважающая себя шпионская сеть знает непреложное правило. Если ценного агента невозможно извлечь, его необходимо устранить, зачистить, чтобы не сболтнул лишнего. Все, что для этого нужно, Это какой-нибудь хитрый яд без цвета и запаха, который потом не отследишь, или тайное заклинание, просочившееся сквозь щели, или просто минутная оплошность в охране. И все, считайте, он труп, концы в воду, а мы останемся с носом. Значит, ты хочешь, чтобы он остался жив, уточнил я, пытаясь понять запутанную эльфийскую логику, а логика у ушастых, надо сказать, казалась порой весьма своеобразной, не всегда поддающейся стандартному человеческому анализу. В его голове много секретов, владыка, произнес Ирит, и в обычно холодных глазах блеснул какой-то хищный огонек. Они определенно представляют ценность либо для вас, либо для правильного покупателя. Информация, тоже товар, и порой весьма дорогой. Так что ты конкретно предлагаешь, Ирит? Спросил я, уже предчувствуя, что его предложение мне не очень-то понравится. У эльфов вечно какие-то свои, особые методы работы. Мы надежно его упакуем и транспортируем в эльфийскую державу. Пусть там наши специалисты извлекают из него информацию любыми доступными способами. Вы получите полный отчет о его истинных целях и нанимателях. А мы, в свою очередь, сможем сохранить его для дальнейшего использования. В наших интересах, разумеется, произнес Ирит своим обычным монотонным голосом, будто зачитывал стандартную инструкцию по обращению с захваченными шпионами. И гуманности при обращении с пленным он обещал не больше, чем при препарировании лягушки. А ты не думаешь, что его могут попытаться отбить по дороге или зачистить? Дорога не близкая, всякое может случиться. У нас есть свои методы скрытного перемещения ценных грузов, владыка, пояснил Ирит с легкой тенью превосходства в голосе. Но время играет против нас, каждая минута промедления увеличивает риски. Мне нужно ваше согласие. Задачка, прямо скажем, не из легких. С одной стороны, вполне возможно, что зимородок водит меня за нос, и его истинный наниматель кто-то куда более опасный, чем Акертон. С другой, как бы я ни не хотел это признавать, но Ирит тоже мог преследовать свои цели, пытаясь воспользоваться ситуацией. Мы, конечно, в данном конкретном случае союзники, но то, как эльфы вели себя до сих пор, особенно тот инцидент, когда моя собственная жизнь висела на волоске при входе на их территорию, оставила, мягко говоря, неприятный осадок. В конечном счете эльфийская держава заботилась только о своих интересах, и моя скромная персона для них лишь инструмент или разменная монета. «Значит так, Ирит», — сказал я твердо, приняв решение, — «тебе просто придется смириться с тем, что усилишь безопасность зимородка здесь, в Граде Веселом, до максимума. Я сам свяжусь с Экертоном и выясню, что это за птица и чьих она пенат. Проверю его байки. Тем более, будем честны, многого разодетый в черное клоун нанерыл. Владыка, я вынужден протестовать». Начальник охраны вскинул руку, изгибая ее в каком-то странном жесте, похожем на замысловатый иероглиф. «Может, это у них такая культурная форма выражения несогласия типа нашего категорически нет? Если без моего согласия вы не можете у меня его забрать, значит, такого согласия не даю», — отрезал я, — «формально вы работаете на меня, как часть сделки с державой. Он пойман на моей территории при шпионаже за мной и моим поселением. Я считаю, что этот человек, мой заложник, хотя и добыт вашей без сомнения талантливой и ловкой охраной, он моя мелкая монета, игральная фишка в этой игре, и я вправе делать с ним то, что считаю нужным для блага Града Веселого. Это моя зона ответственности и мои риски. Если ты, мой дорогой эльфийский друг, действительно так опасаешься, что его могут ликвидировать, то предлагаю тебе лично снабдить его достаточным запасом еды и воды и проследить, чтобы к нему никто посторонний и на пушечный выстрел не приближался, пока я не смогу подтвердить или опровергнуть его историю. Но зачем шпиону сразу раскрывать все карты? С какой стати он так легко пошел на сотрудничество? Не унимался Ирит, сверля меня взглядом. У меня есть подозрение, Ирит, усмехнулся я, что он просто просек фишку. Понял, что с людьми у него гораздо больше шансов выжить и даже договориться, чем с вашими эльфийскими специалистами по извлечению информации. Чисто прагматичный расчет. Опять-таки, он явно уже попадался раньше и получал свободу по такой схеме. А если какой-то метод работает, то человек склонен повторять его снова. Опять-таки, он попадался и получал свободу от людей, ваши бы его живым не выпустили. Ирит скривился, услышав мои слова, но я отчетливо увидел понимание в его глазах. Он прекрасно знал, что зимородок попал в самую точку. Да, этот шпион, похоже, не так-то прост. Имелся у меня, Короче, один фактор насчет всей этой шпионской канители, которая так не кстати нарисовалась на горизонте. Все дело в том, что Ираиду-то я уже отрядил на переговоры с Акертоном, этим местным феодалом. А поскольку она подключена к стратегической карте и числилась в моем импровизированном совете, я мог с ней связаться в любой момент чисто автоматически, как по внутреннему селектору. Я ее быстренько ввел в курс дела по поводу пойманного шпика и, блин, как же мне подфартило. Застал ее в самый что ни на есть подходящий момент. Ее как раз вели чуть ли не под белые рученьки в липке, в отчину самого сэра Акертона. То есть совпало очень даже. Ираида мне тут же телеграфировала, что в таких делах, оказывается, есть своя тонкая наука, целое, блин, искусство дипломатических интриг, но заверила, что правду матку из Акертона вытянет без особых проблем, квалификация позволяет. Я же втайне надеялся, что пойманный зимородок станет для меня эдаким удобным рычагом давления, ну, чтобы Акертон хотя бы какое-то время вел себя со мной тише воды, ниже травы и не строил козней. Лишние враги и открытые конфликты мне тут нафиг не сдались, особенно когда у меня и так дел по горло, новых проектов хоть отбавляй, как говорится, куча железа в огне, и каждый требует внимания. Не прошло и полдня, как от Ираиды прилетели свежие новости, прямо горячий репортаж с места событий. Акертон наличие зимородка у себя на балансе отрицать не стал, не дурак же совсем, но тут же состроил невинную мину и заявил, мол, отправил его ко мне в качестве официального делегата, ну типа как мою Ираиду. Такой вот дружеский визит вежливости. А еще он так ненавязчиво намекал на то, что у засланца де статус дипломата и неприкосновенность соответствующая. А то, что пернатый тип решил у меня походя документики стырить и в казне пошарить, так это, дескать, его сугубо личная инициатива, самодеятельность на грани фола, и по возвращении домой его ждет суровая кара, чуть ли не показательная порка на городской площади. Мол, да, наш человек оказался дурачок, такое тоже случается. Это, конечно, ни разу не отменяло ненадежности утверждения, что зимородок – стопроцентный актив Акертона. Но формально он его сотрудник, феодал несет за него ответственность. Пока что обе стороны исходили из того, что пойманный это актив, надо думать, весьма ценный, который ставил нас в такую хитрую, почти театральную позицию, когда ни мне, ни ему не нужно официально признавать сам факт шпионской вылазки. Учитывая, что никакой огласки поимки не было, мы могли делать, что считаем нужным. Такой, знаете, элегантный выход из весьма щекотливой ситуации, позволяющий обоим сохранить лицо. Ираида, умница моя, тут же, не теряя ни секунды, воспользовалась его двусмысленной болтовней и, не будь дура, моментально закинула удочку насчет пакта о ненападении, сроком эдак лет на 5, чтобы наверняка, между нашими, так сказать, хозяйствующими субъектами. В конце концов, чтобы там Акертон не плел, какие бы басни ни рассказывал, факт оставался фактом. Мы поймали его человечка с поличным, когда тот беззастенчиво копался в наших бумагах и пытался тырить наши коммерческие тайны. Если Акертон и впрямь отправил делегата для установления, так сказать, дружеских и взаимовыгодных контактов, то он должен просто подпрыгнуть в неописуемом восторге от предложения заключить мирный договор и закрепить наши добрососедские отношения на бумаге. Логично же, черт возьми, если все так, то любой бы на его месте ухватился за такое предложение. Я, честно говоря, впечатлился до глубины души. Моя дипломатка Ираида, которой я только вчера выдал портфель, загнала хитрого феодала в такую хитрую вилку, что любо-дорого посмотреть. Прямо шахматная партия. Либо он, Акертон, соглашается на пакт о ненападении, избавляя меня от серьезной головной боли в обозримом будущем, а головняков и потенциальных угроз мне и так хватает с лихвой, либо он его с негодованием отвергает, что, в свою очередь, дает нам полное моральное и, что немаловажно, юридическое право объявить его человека шпионом. Глава 24. Короче, под твердое обещание по-тихому, без лишнего шума и пыли организовать освобождение и последующую транспортировку зимородка, пакт с этим злобным хмырем был подписан. Мир, дружба, жвачка на ближайшие 5 лет, а его делегат немедленно, без проволочек, отправлялся восвояси к своему хозяину. И самое приятное, прямо-таки вишенка на торте во всей этой истории, сэр Акертон мог лично убедиться, что я человек разумный, договороспособный и совершенно не горю желанием махать шашкой направо и налево или мстить просто ради самой мести, как какой-нибудь обиженный ребенок. Я с облегчением выдохнул от того, что шныр зимородок шпионил не на Ликса Могучего. Вот тогда бы меня ждал реальный геморрой. А что там Акертон успел про меня нарыть, или какие слухи до него дошли, мне уже реально по барабану. Максимум, что он мог узнать, это что град веселый вполне себе при деньгах, экономика растет, все работает как швейцарские часы, настоящий отлаженный механизм, ну и производит самое заурядное, если не сказать посредственное, винишко в мире. Никаких государственных тайн у меня не было и быть не могло, по крайней мере таких, которые могли бы его реально заинтересовать или дать интересующемуся какое-то преимущество. Вся моя бухгалтерия, если можно так выразиться, выглядела весьма белой и пушистой, во всяком случае для внешнего наблюдателя. А это наоборот, показатель внутренней надежности града веселого, того, что у меня все в порядке, со мной можно иметь дело, того, что я бизнесмен, а не злодей. В общем, хотя я против того, чтобы кто-то подсматривал в мои карты, такой шпионаж ничем меня не порочил. Ираида хотела задержаться в Липках еще на пару-тройку дней, ну чисто для проформы, типа официальная экскурсия по городу, ознакомиться с местной историей, культурными особенностями, ну и, конечно, аккуратненько прощупать их хотелки, так сказать, выведать потенциальные коммерческие интересы и слабые места. Пока ей давали свободно шляться по Липкам, собирать информацию и заводить полезные знакомства, я не возражал ее там оставить. Что-то мне подсказывало, мой внутренний бизнес-консультант, что Акертон в будущем может стать весьма ценным торговым партнером, так что я хотел разузнать о нем все, что только можно, собрать полное досье, как на потенциального клиента или конкурента. Сразу после обеда, где-то часа в два пополудни, я покинул свой уютный кабинет, мою, так сказать, ставку верховного главнокомандующего и по совместительству офис генерального директора града Веселого, и направился прямиком в подвал одного из хозяйственных строений, где несколько ушастых ребят из эльфийской гвардии, приставленных ко мне для охраны, несли караул. С первого шага меня окружила атмосфера, прямо скажем, не пятизвездочного отеля. Сыро, пахло затхлостью и чем-то еще неопределенным. Увидев меня, альвы тут же картинно вскинули оружие, демонстрируя бдительность, а один, самый глазастый и, видимо, старший по званию, что-то там быстро пробормотал себе под нос, явно кастуя какое-то заклинание типа магического зрения или проверки на вшивость, ну чтобы стопроцентно убедиться, что я не какой-нибудь хитрый самозванец в волшебной маскировке или иллюзия. Хитро, удостоверившись, что перед ним собственной персоной владыка, а не оптический обман или вражеский лазутчик, он слегка кивнул и посторонился, пропуская меня в нашу импровизированную тюрягу. Сыровато там, конечно, и пахло плесенью, но для временного КПЗ вполне себе сойдет. Явно не курорт, но и не пыточная камера. Внизу лестницы, у самого входа в темницу, если можно так назвать тот сырой закуток, стоял Ирит, бдительный, как Цербер у ворот ада, и сверлил нашего пленника таким тяжелым немигающим взглядом, будто тот паршивая мышь, а эльф, голодный степной коршун, готовый в любой момент вонзить когти в добычу. Сам же зимородок, наш пернатый кадр, беззаботно развалился на охапке прелого сена, которое, видать, натаскали туда для относительного комфорта заключенного, и храпел так громко и смачно, что, казалось, стены дрожали. Храпел, зараза, совершенно безмятежно, будто не в камере сидел под стражей, а на каком-нибудь южном курорте отдыхал по системе «все включено». Сразу видно, тертый калач, стреляный воробей, и эта отсидка для него далеко не первая. Опытный, так сказать, сиделец, которого тюремными нарами не испугаешь. «Ну», — буркнул Ирит, едва я спустился по скрипучим ступеням. В его голосе прозвучали такие неприкрыто начальственные нотки, будто это он тут хозяин положения, а я так, зашел на огонек. «Надеюсь, у вас веская причина спускаться в эту дыру, владыка, а то я тут, знаете ли, делом государственной важности занят». Меня, если честно, такой тон ни разу не впечатлил, скорее даже взбесил. Говорил он так, будто это он тут главный, а не я. Хотя по факту он обычный телохранитель, пусть и эльфийский, присланный сюда, по большому счету, только для того, чтобы Лекс Могучий или еще какой-нибудь доброжелатель не застал меня врасплох во время всей заварушки. Никакой реальной власти или тем более юрисдикции у ушастого тут не было и быть не могло. Гость, он и в Африке гость, даже если у него острые уши и самомнение до небес. В ваших услугах по охране этого кадра, Я небрежно кивнул на продолжающего самозабвенно храпеть зимородка. Больше нет никакой необходимости, Ирит. Можете считать свою миссию выполненной. Я смог подтвердить, что зимородок действительно работал на Акертона, как и предполагалось, и все необходимые договоренности по его возвращению на историческую родину уже улажены, вопрос закрыт. Так что можете расслабиться, ваш выход, так сказать, окончен. Занавес. Лицо Ирита вмиг стало холодным, как кусок льда в Арктике, а во взгляде, которым он меня одарил, явственно проступила оружейная сталь. Таким взглядом обычно смотрит перед тем, как без лишних слов пустить в ход остро заточенный кинжал. На одну паршивую секунду мне даже показалось, что он сейчас реально кинется на меня, забыв про субординацию и дипломатический этикет. И вы хотите, чтобы я поверил, будто вы провернули все это за какой-то жалкий один день? Процедил он сквозь плотно сжатые зубы, явно не веря ни единому моему слову и подозревая какой-то подвох. А я и не ожидаю, что ты во что-то поверишь, Ирит. Мне, в общем-то, глубоко фиолетово, спокойно ответил я, глядя ему прямо в возмущенные эльфийские глаза. Этого человека поймали на моей территории, следовательно, он мой пленник, и точка. Все дальнейшие вопросы и претензии к моему юридическому отделу, которого у меня, правда, пока что не существует, но это уже чисто технические детали. Мы его поймали, отрезал Ирит, не сводя с меня своего стального буравящего взгляда. Талос его звенел от праведного негодования. Так что он в значительной степени является собственностью эльфийской державы. Наш законный трофей, если хотите так это называть. Ах вот, значит, как мы теперь заговорили, интересный поворот. Я криво усмехнулся, хотя смешного в ситуации видел, прямо скажем, мало. Вчера вечером ты тут распинался, создавая весьма убедительную иллюзию, будто у меня есть какой-то выбор, типа демократия, свобода слова, все дела. А теперь, когда дошло до конкретики, до реального дела, ты решил внезапно встать в позу и раздуть из этого международную проблему. Ирит от моих слов слегка дернулся, словно от удара, похоже, на какое-то мгновение растерявшись и не зная, как реагировать и что делать дальше. Но замешательство продлилось лишь одно короткое мгновение. Я видел, как его лицо исказило уязвленная гордыня и такое, знаете, типично эльфийское праведное негодование, когда он выпрямился во весь свой немаленький рост, расправив плечи. «Я служу державе», — отчеканил он с пафосом, будто зачитывал присягу на верность короне. «Этот человек — шпион, и у него в голове, без сомнения, полноценнейшей информации, стратегически важных сведений. Просто верх глупости и настоящее преступное разгильдяйство не заполучить его для нашего общего дела, для безопасности, так сказать, всего прогрессивного эльфийства и примкнувших к нам народов. Но он не ваш», — рыкнул я, чувствуя, как во мне медленно, но верно закипает настоящая злость. «Терпеть не могу, когда мне пытаются нагло навязать свою волю, да еще и на моей же собственной территории. Он находится на моей земле, в моей вотчине, если вам так понятнее. Он шпионил за мной, а не за вами. У вас тут нет никакой юрисдикции, абсолютно никакой. Зарубите это себе на своих острых ушах раз и навсегда. И не забывайте, что ваши люди здесь всего лишь гости. Вежливые, надеюсь, и хорошо вооруженные, но все-таки гости. Мы здесь, чтобы...» Ирит метнул быстрый, как молния, взгляд на все еще безмятежно посапывающего зимородка, который, кажется, вообще ни капли не парился насчет наших высоких дипломатических разборок. Затем эльф понизил голос до зловещего, почти интимного шепота, от которого по спине могли бы побежать неприятные мурашки, если бы я был более впечатлительным или пугливым созданием. «Вы прекрасно знаете, черт возьми, зачем мы здесь, владыка. И если вы не можете или не хотите проявить должного понимания и сотрудничества в этом, ГМ, весьма деликатном вопросе, это очень плохо отразится на вас в глазах державы. Очень плохо. Понимаете, о чем я толкую? На вашей репутации, на будущих торговых контрактах, на поставках. Ну, вы поняли. А если вы тут не будете сотрудничать...» Мой голос тоже стал тише, почти шепотом, но от этого не менее твердым и увесистым, «то я вас всех отсюда вышвырну ко всем чертям собачьим в 24 часа, без выходного пособия, включая вашу хваленую транспортную компанию, которая тут, похоже, решила устроить полную монополию на грузоперевозки. И когда меня там, наверху, в ваших эльфийских министерствах, спросит, какого лешего я это учудил, то просто и без затей сообщу им об этом идиотском, высосанном из пальца споре из-за какого-то мелкого, никому не нужного шныря. Посмотрим тогда, чьи аргументы окажутся более весомыми и убедительными. Опять-таки, я от вашей державы далеко, а вы являетесь ее частью. По вам ударит больнее. Ирит сверкнул на меня глазами, полными холодного эльфийского негодования и плохо скрываемой ярости, но язык все же прикусил. Видимо, понял, что я не шучу и готов идти до конца. Я демонстративно скрестил руки на груди, всем своим видом показывая, что отступать не намерен, не на того напал, голубчик. Мир с Акиртоном, даже такой хлипкий и ненадежный, для меня сейчас куда ценнее, чем те жалкие объедки с барского стола, которые ушастые снобы могли бы мне милостиво кинуть в качестве награды за поимку какого-то заштатного шпиона для их веселых допросов с пристрастием. Я здесь главный, черт побери, а не они. Моя территория, мои правила, и точка. Обсуждению не подлежит. После напряженной, звенящей тишиной паузы, во время которой, кажется, даже мыши в подвале перестали пищать и возиться, главный охранник, то есть Ирит, все-таки сдал назад. Видимо, взвесив все за и против, решил не обострять. Голову он, правда, не опустил. Эльфийская гордость не позволила, а вместо этого молча, с каменным лицом, развернулся и широкими пружинистыми шагами направился к сладко спящему зимородку. Видимо, прикинул в уме, что дальнейшие препирательства и попытки качать права могут обойтись ему и его ведомству дороже. «Подъем, пернатый, кончай дрыхнуть!» — рыкнул он, не особо церемонясь и не скрывая своего раздражения, и довольно ощутимо пнул спящего зимородка своим элегантным эльфийским сапогом в бок. Тот аж подскочил на месте, испуганно хлопая глазами. «Тебя депортируют обратно в Мексику. Тьфу, в липке. Собирай манатки». Затем Ирит медленно обернулся, бросил на меня взгляд, полный такого неприкрытого ледяного презрения, что меня аж слегка передернуло, пренебрежительно качнул головой, мол, ну и дурак же ты, владыка, и, не говоря больше ни слова, зашагал вверх по скрипучей лестнице, на ходу отрывисто рявкнув своим орлам, чтобы строились в колонну по одному. Я выиграл конкретную локальную битву, это да, тут спору нет, но что-то мне настойчиво подсказывало, мой внутренний голос, что, сделав это, я, по сути, создал волну цунами, которая грозит мне самому. Проблемы начались, не со всеми эльфами, конечно, это было бы слишком жирно, но с моим главным телохранителем совершенно точно. Рискованный ход, несомненно, как игра в русскую рулетку с одним патроном в барабане. Но, блин горелый, я больше не собирался позволять всяким тут вытирать об меня ноги и указывать, что мне делать на моей же земле. Хватит, натерпелся. Ну и сколько из этого ты слышал, артист больших и малых театров? Спросил я негромко, когда зимородок, картинно потягиваясь всем телом и зевая во весь свой птичий рот, начал изображать крайне сонное и медленное пробуждение. Совершенно очевидно и простому ежику понятно, что он не спал ни единой секунды во время всей нашей довольно громкой перепалки с Иритом и, без всякого сомнения, усердно мотал на ус все детали нашего маленького служебного конфликта интересов. Шпион он и в Африке шпион. Каждое слово, каждый жест, каждая интонация фиксируется и анализируется. Да не словечко, владыка, клянусь бородой дедушки и всеми жрецами всех богов. Спал как младенец, тут же ответил зимородок, хитро ухмыляясь своей самой обаятельной и обезоруживающей улыбкой так, что сразу становилось ясно, слышал он все от первого до последнего слова и даже, возможно, мысленно конспектировал для будущего отчета. Что ж, можешь считать себя свободным, как птица в небе или как ветер в поле, сказал я, стараясь придать голосу максимум беспристрастности. Я тут перетерся Киртоном по своим каналам, и твоя легенда, как ни странно, подтвердилась. Все тип-топ, можешь лететь. О, как это мило с вашей стороны, владыка. Просто прелестно, какая широта души. Тут же прочирикал зимородок, расплываясь в самой благодарной и подобострастной улыбке, на какую только мог изобразить его лицевой аппарат. Было очень приятно, прямо-таки незабываемо погостить в вашем пятизвездочном отеле, сервис на высшем уровне, особенно сено понравилось, но, пожалуй, я действительно отправлюсь домой. Дела, знаете ли, не ждут, да и семья, наверное, скучает. Он уже совсем собрался деловито прошмыгнуть мимо меня к выходу, такой весь из себя вольный птах, когда я мягко, но решительно выставил руку, преграждая ему путь. «Не так быстро, дружище, не торопись», — сказал я, глядя на него в упор так, чтобы он осознал серьезность момента. «Прежде чем ты отсюда окончательно свалишь на вольные хлеба, я хочу кое-что от тебя узнать. Маленькую такую деталь в общей картине мира за то, что ты уходишь отсюда живым и здоровым. И что же это, позвольте полюбопытствовать, за такая срочная информация?» Тут же спросил он, делая едва заметный шажок назад и снова демонстрируя свою фирменную нагловатую всезнающую ухмылку. «Видно, что его таким дешевым приемом не проймешь, тертый калач. Как ты допер, чисто по-человечески, что рассказать мне правду, это самая лучшая и выигрышная стратегия, чтобы выбраться отсюда целым и невредимым. Это у тебя так профессиональная интуиция сработала, или какой-то особо хитрый шпионский расчет, основанный на психологии?» Зимородок картинно пожал плечами так легко и непринужденно, будто мы с ним не его судьбу обсуждали, а прогноз погоды на завтра. «Да я в этой игре уже достаточно давно кручусь, владыка, чтобы знать, как себя вести в разных ситуациях и с кем какие карты лучше всего разыгрывать. Вы-то сами шпионажем профессионально не занимаетесь, это видно сразу, так что клинической паранойей, в отличие от некоторых моих бывших работодателей, особо не страдаете, это раз. Выгодную сделку и практическую пользу цените куда больше, чем собственное раздутое ЧСВ или абстрактные принципы, так что никаким личным оскорблением моим присутствием тут и напахло, это два. Ну и, в-третьих, у вас имелись все объективные резоны и мотивы вернуть меня Акертону живым и здоровым, чтобы попытаться наладить с ним хоть какие-то отношения и избежать лишней войны. Чистая психология и элементарная бизнес-логика, ничего личного, как говорится. Я молча кивнул, принимая его слова. Аналитик из него, надо отдать должное, получился весьма неплохой. Мозги у парня на месте. А ты, я смотрю, довольно неплохо сечешь в своем шпионском ремесле, нехотя признал я. Прямо как заправский психолог-вербовщик из какого-нибудь особо секретного отдела ФСБ. Как это часто бывает, я использовал эпитеты непонятные для местных жителей, на которые они реагировали интуитивно, по тональности и контексту. Ну, откровенно говоря, попадаться – это как раз то, с чем у меня обычно возникают самые большие траблы, криво усмехнулся он. Недоработка в профессиональной подготовке, видимо. Но обычно все обходится и заканчивается более-менее хорошо. Максимум это когда пара синяков под глазами, потрепанный камзол, да неприятный разговор со службой безопасности. «Знаешь», — сказал я, глядя ему прямо в его хитрые, чуть прищуренные глаза, «я тут, можно сказать, из-за тебя маленько подставился перед твоими ушастыми коллегами. Они ведь на полном серьезе хотели забрать тебя с собой в свои уютные эльфийские застенки, и кто его знает, чем бы все для тебя там кончилось, учитывая их специфические методы дознания». «Ага, я слышал краем уха, как вы тут копья ломали», — серьезно кивнул он, и на этот раз на его лице не появилось ни тени фирменной ухмылки. «Видимо, дошло наконец, что ставки были высоки. Думаю, за это ты мне определенно должен небольшую ответную услугу», — сказал я, решив сразу перейти к делу, пока он не передумал. «Так сказать, компенсация за то, что из-за тебя я поссорился с довольно серьезными ребятами. И какая с меня услуга?» Он снова слегка насторожился, но в глазах его уже отчетливо мелькнул живой интерес. «Просто скажи мне честно, как на духу, без утайки и экивоков, что этому хренову Акертону от меня на самом деле надо? Какие у него на меня конкретные планы? Без всей дипломатической лабуды, по-пацански, если можешь». Зимородок мгновение молчал, задумчиво теребя в руках какую-то соломинку, которую, видимо, успел незаметно сорвать с подстилки из сена, тщательно обдумывая ответ, взвешивая все возможные за и против и решая, стоит ли овчинка выделки. «По правде говоря, владыка», — начал он наконец, значительно понизив голос и оглянувшись по сторонам, хотя в подвале кроме нас двоих никого не наблюдалось, — «сэр Акертон, он, мягко говоря, немного параноик. Ну, знаете, такой классический средневековый феодал с ярко выраженной манией преследования и комплексом осажденной крепости. Его земли находятся на таком, знаете ли, весьма бойком перекрестке дорог на северо-западе, аккурат на стыке нескольких важных торговых путей. Он, по сути, все время сидит как на пороховой бочке в пределах прямой досягаемости нескольких других, не менее амбициозных городков и баронств. Каждый из них совсем не прочь при особо удачном стечении обстоятельств оттяпать у него кусок территории пожирнее. И вот уже долгое время ему постоянно приходится отбиваться от мелких и крупных нападений, а также от бесконечных шпионских вылазок со стороны практически каждого соседа, кто тайно или явно мечтает прибрать к рукам его плодородные земли и доходные промыслы. Корнеева, кстати, до вашего появления являлась одной из таких постоянных угроз, пока вы его, так сказать, не оптимизировали под свои нужды. Значит, он послал тебя не из какой-то там особенной злобной вредности или жгучего желания мне целенаправленно насолить по-крупному, уточнил я, пытаясь сложить все разрозненные кусочки информации в единый логический пазл. Зимородок снова хитро ухмыльнулся своей фирменной шпионской ухмылкой, от которой так и веяло двусмысленностью. «О, я этого не говорил, владыка, отнюдь. Я просто сказал, что он параноик. А параноики, знаете ли, иногда очень изобретательны и непредсказуемы в своих подозрениях и, что самое опасное, в превентивных ударах. Если бы находился на вашем месте, я бы ему не особо доверял, по крайней мере до тех самых пор, пока он сам не начнет искренне доверять вам. А это, как вы сами прекрасно понимаете, займет довольно продолжительное время или, что тоже весьма вероятно, может не случиться вовсе. Откровенно я это ценю. Дельный совет, ничего не скажешь», задумчиво согласился я. «Старая добрая политика доверяй, но проверяя еще никого и никогда не подводила, особенно в наших с вами специфических реалиях. А теперь, будь так любезен, двигай домой». Зимородок картинно поклонился чуть ли не до самой земли, демонстрируя чудеса гибкости. «Разумеется, а мудрейший владыка, не извольте беспокоиться. Вернусь домой со всей возможной скоростью, быстрее самого быстрого ветра». Затем он на секунду воровато огляделся по сторонам, словно опасаясь, что даже у стен есть уши, убедился, что поблизости нет никого лишнего и, наклонившись ко мне совсем близко, почти касаясь губами моего уха, заговорщицки прошептал: «И поскольку вы были со мной так по-человечески справедливы, владыка, и не стали заморачиваться со всякими там неприятными пытками, ну, знаете, дыбой, испанским сапогом и прочими средневековыми радостями для узников совести, я сделаю вам еще одно маленькое, но важное одолжение, совершенно бесплатно, чисто по-дружески в знак признательности. Это не я прятал золото на вашем чердаке, владыка, честное шпионское. Его там кто-то другой до меня заныкал, причем довольно профессионально, а я его просто нашел. Совершенно случайно, ну, вы понимаете, как такое случается у нас, у шпионов. Просто шел мимо. Постой, паровоз, это были не твои деньги. Ты сейчас хочешь сказать, что кто-то из моих людей ворует деньги из казны?» Я сказал, владыка, то, что хотел сказать.